53. You see me now, a veteran of a thousand psychic wars. Blue Oyster Cult. Veteran of the psychic wars. Смотри, вот я, участник тысяч психотропных войн. Ветеран психотропных войн. Английский. С альбома Fire of Unknown Origin 1981. Песня написана совместно с Майклом Муркаком. Причем слова «Veteran of the Thousand Psychic Wars» позаимствованы из композиции группы Hawkwind «Standing on the Edge» с альбома «Warrior on the Edge of Time» 1975 год, в записи которого также принимал участие Муркак. В ярко освещенной больничной палате нетрудно было изображать безмятежность. Робин подпитывалась не только от удивления и восхищения Страйка по поводу ее спасения, но и от своих собственных рассказов о том, как она дала отпор убийце. Непосредственно после нападения она вела себя спокойнее всех. Утешала и подбадривала Мэтью, когда он начинал плакать при виде ее забрызганного несмываемыми чернилами лица и длинной раны на руке. Набиралась сил она и от слабости других, надеясь, что ее храбрость, заправленная адреналином, позволит ей благополучно вернуться к нормальному состоянию, обрести твердую почву под ногами и жить дальше, как ни в чем не бывало, не увязая в темном болоте, куда ее надолго затянуло после изнасилования. Однако в течение следующей недели у нее нарушился сон, причем не только потому, что ее изводила дергающая боль в раненой руке, на которую наложили гипс. Как только ей удавалось ненадолго задремать ночью или днем, она чувствовала, как на шее у нее смыкаются мощные руки убийцы, а в ухе шипит его дыхание. Порой глаза, которых она даже не видела, превращались в глаза насильника, смотревшие на нее 19-летнюю. Блеклые, один зрачок неподвижный. Жуткие фигуры в балаклаве и в маске гориллы сливались, мутировали, росли, день и ночь заполняя ее мысли. Самыми страшными были те сны, в которых он у нее на глазах творил это с другими, а она ждала, что вот-вот настанет ее черед. И не помочь другим, не убежать самой. Однажды жертвой оказалась Стефани с изуродованным лицом. Был и другой невыносимый случай, когда маленькая чернокожая девочка без конца звала маму. От ее криков Робин вскочила ночью, и Мэтью так встревожился, что наутро позвонил на работу и сказался больным, чтобы не оставлять ее одну. Робин не знала, благодарить или обижаться. К ней, конечно, сразу приехала мама и стала уговаривать на время перебраться в Мессом. «До свадьбы еще 10 дней, Робин. Поедем домой. Ты как раз отдохнешь перед... Я останусь здесь», — перебила ее Робин. Она вышла из юношеского возраста и стала взрослой женщиной, которая вправе сама решать, куда ехать, где находиться и чем себя занимать. У нее было такое чувство, будто она снова и снова борется за те грани своей личности, которых лишил ее незнакомец в маске гориллы, набросившийся на нее из темноты. Из студентки-отличницы она превратилась в дистрофичку, мучимую страхом открытых пространств, из талантливого начинающего психолога-криминалиста в сломленную девчонку, которая пошла на поводу у властных родственников, решивших за нее, что работа в органах правопорядка только разбередит ее душевные раны. Больше такому не бывать. Она этого не допустит. У нее нарушился сон, пропал аппетит, но она истово билась против своих страхов и ущербности. Мэтью боялся ей перечить. Он вяло согласился, что ей не обязательно ехать домой прямо сейчас, но Робин слышала, как он шушукается на кухне с ее матерью. От Страйка ждать помощи не приходилось. Он не попрощался с ней в больнице, не пришел навестить и только переговорил с ней по телефону. Ему тоже хотелось отправить ее в Йоркшир, с глаз долой. «У тебя же перед свадьбой масса дел». «Нечего на меня давить», — с негодованием отрезал Робин. «Да кто на тебя давит?» «Извини». Робин душили беззвучные, невидимые ему слезы. Ей стоило немалых трудов контролировать свой голос. «Извини, перенервничала. Домой поеду во вторник, раньше там делать нечего». Теперь она была не из тех, кто лежит в кровати и таращится на постер «Destiny's Child». К этому возврата не было. Никто не понимал ее настойчивого желания остаться в Лондоне, но она не готова была объяснять. Сарафан, который был на ней в момент нападения, Робин выбросила. Когда она запихивала его в пакет с мусором, на кухню вошла Линда. «Дурацкая тряпка», — сказала Робин, поймав материнский взгляд. «Это послужит мне уроком. Наружным наблюдением не занимаются в длинном платье». Разговаривала она самоуверенно. «Я вернусь к работе. Это временные трудности». «Тебе нельзя нагружать руку», — напомнил ей мать, игнорируя скрытый вызов. «Врач сказал, что надо давать ей отдых и держать в горизонтальном положении». Ни Мэтью, ни Линда не стремились читать газетные отчеты о состоянии дела, а она тянулась к любым публикациям с маниакальной настойчивостью. Карвер запретил разглашать ее имя. Говорил, что хочет оградить ее от назойливости прессы, но они со Страйком подозревали другое. Он боялся, что постоянное присутствие Страйка в репортажах придаст публикациям дополнительную остроту. Снова Карвер против Страйка. «Если честно», — сказал Страйк по телефону. Она старалась звонить ему не чаще раза в день. «Эта мышиная возня никого не интересует и никак не поможет поймать этого гада». Робин промолчала. Она лежала на их с Мэтью кровати, обложившись газетами, которые покупала, невзирая на протесты Линды и Мэтью. Перед ней был разворот Mirror, где уже в который раз печатались рядком фотографии пяти предполагаемых жертв шеклуэльского потрошителя. Шестое изображение, черный силуэт женской головы и шеи по плечи, намекало на Робин. Подпись под силуэтом гласила: 26-летняя конторская служащая выжила. Особое внимание уделялось тому, что 26-летняя конторская служащая сумела опрыскать нападающего несмываемым красным спреем. Одна женщина, офицер полиции в отставке, особо похвалила потерпевшую за такую предусмотрительность, а на обороте был помещен отдельный материал о тревожных кнопках. «Ты действительно забросил это дело?» — спросила Робин Страйка. «Вопрос не так ставится». Робин слышала, как он расхаживает по офису, и всей душой стремилась туда, пусть хотя бы заваривать чай и отвечать на электронные сообщения. «Я оставляю это на усмотрение полиции. Серийный убийца не наш профиль, Робин. И так было всегда». Робин изучала изможденное лицо еще одной выжившей. Лайла Монктон, проститутка. Лайла тоже знала, как звучит дыхание этого Борова. Лайле он отрезал пальцы, Робин отделалась шрамом от кисти до локтя. Мозг гневно жужжал в черепной коробке. Даже совестно, что она так дешево отделалась. «Хоть бы слово...» «Думать забудь», — сказал Страйк, гневно, совсем как Мэтью. «С нас хватит, Робин. Я не должен был посылать тебя к Стефани. Мной двигала злоба на Уиттекера с момента получения той посылки. А из-за этого тебя чуть не...» «Я тебя умоляю», — Робин не сдержала раздражения. «Не ты же собирался меня убить, а он. Давай не будем брать на себя чужую вину. Ты имел все основания считать, что это Уиттекер из-за текстов песен. Как бы то ни было, теперь остаются...» «Карвер прощупал Лейнга и Брокбенка. Он считает это ложный след. Но мы с тобой, Робин, больше не имеем к этому касательства». Находясь в 10 милях от нее, Страйк надеялся, что смог ее убедить. Он не упомянул об озарении, посетившем его после случайной встречи у больницы. На другое утро он позвонил Карверу. К телефону подошел кто-то из его заместителей, сказал, что Карвер сейчас очень занят и ответить не может, и посоветовал больше не беспокоиться. Но Страйк все же настоял, чтобы раздраженный и слегка агрессивный заместитель передал Карверу суть его звонка. Детектив был готов прозакладывать здоровую ногу, что Карверу ничего не передали. В кабинете Страйка были открыты окна. Жаркое июньское солнце обогревало оба помещения, ныне совершенно безлюдные, а в ближайшем будущем, надо думать, бесхозные. Даже мистер Повторный утратил интерес к новой исполнительнице эротических танцев. Страйк томился от вынужденного безделья. Как и Робин, он хотел действовать, но об этом помалкивал. Еще он хотел, чтобы она поправилась и больше не подвергалась опасности. «Копы у дома дежурят?» «Да», — вздохнула она. Карвер выставил круглосуточный пост на Гастингс-роуд. Мэтью и Линда вздохнули с облегчением, узнав, что возле дома всегда находится полицейский. «Корморан, послушай, я знаю, что мы не имеем права...» «Робин, никакого «мы» больше не существует. Есть я, и я протираю штаны без работы. Есть ты, и ты будешь сидеть дома, пока не поймают убийцу». «Я говорю о другом», — сказала Робин. Сердце вновь стучало в ребра. Она должна была произнести это вслух, чтобы не лопнуть. «Есть одно дело, которым мы, ну ты, можешь заняться. Это Брокбэнк. Может, он и не убийца, но мы точно знаем, что он насильник. Ты можешь сходить к Алисе и предупредить, что она живет с...» «Думать забудь», — резко сказал голос Страйка ей в ухо. «Черт возьми, Робин, последний раз повторяю, всех не спасешь. Он ни разу не отбывал срока. Малейшая оплошность, и Карвер нас уроет». Наступило долгое молчание. «Ты плачешь?» — забеспокоился Страйк. Ему показалось, что ее дыхание стало прерывистым. «Нет, я не плачу», — честно ответила Робин. Ее охватил смертельный холод, когда Страйк отказался защитить двух маленьких девочек, живущих под одной крышей с Брокбэнком. «Мне надо идти, у нас сейчас обед», — сказала Робин, хотя никто ее не звал. «Слушай», — начал он, — «я понимаю, ты хочешь...» «Потом поговорим». Робин повесила трубку. «Никакого «мы» больше не существует». Это случилось вновь. Какой-то мужчина бросился на нее из темноты и отнял у нее не только ощущение безопасности, но и статус. Она была партнером в детективном агентстве. Была ли? Новый контракт никто ей не предложил. Зарплата оставалась на прежнем уровне. У них было так много работы и так мало денег, что ей не приходило в голову заговорить ни о том, ни о другом. Ей было довольно того, что Страйк видел в ней равноправного партнера. Теперь она лишилась даже этого. Может, на время, а может и навсегда. «Никакого «мы» больше не существует». Погруженная в свои мысли, Робин несколько минут посидела без движения, а потом встала с постели. Зашуршали газеты. Она подошла к туалетному столику, где стояла обувная коробка от Джимми Чу, вытянула руку и погладила белоснежный картон. В отличие от озарения, посетившего Страйка на тротуаре у больницы, ее план созрел не так внезапно и не обжег ее пламенем. Темный и опасный, он поднимался медленно. Он был рожден ненавистным вынужденным бездельем минувшей недели и ледяной злостью на Страйка, упрямо не желавшего действовать. Страйк, ее друг, переметнулся в стан противника. Бывший боксер, почти двухметрового роста. Ему было не понять, что значит быть маленькой, слабой, беспомощной. Ему было не понять, что делает с тобой насилие. Оно низводит тебя до безжизненной вещи, до мусора, до презренного куска мяса. Захария, судя по ее голоску в телефонной трубке, было года три, не больше. Робин замерла перед своим туалетным столиком. Она смотрела на коробку со свадебными туфлями и раздумывала. Риск был ей предельно ясен, как острые камни и бушующие волны под канатоходцем. Да, ей не под силу спасти всех. Спасать Мартину, Сейди, Келси и Хезер было слишком поздно. Лайле предстояло жить дальше с двумя пальцами на левой руке и с темным шрамом в душе. Робин это знала как нельзя лучше. И все же оставались две девочки, которых при бездействии окружающих ждали неисчислимые страдания. Робин отвернулась от новых туфель, взялась за мобильный и набрала номер, который никогда не собиралась использовать, хотя он сам пришел к ней в руки.